Дождь. Это дивный дождь, населенный мотыльками, что не боятся кроплев, устешено ловячи их сердоликовыми крылцами. Это дивный дождь, разбавляя повод для античного звычаю, зместиво келихов и келишков, кратая чуйными пальцами неведущего музыки столики открытой террасы и немая змоги потушить. Нашу зеленую запальничку у Празе на улице Парижской ти у Парижи на Праской. Треба заговорить до Минака, каб доведаться, на якой мове тут перашептываются закаханные. Это дивный дождь, проявляя дагеротипы реминесценции и кинокадры эвентуальных здарений, бутылька вишневки, выпитая с рыльца на мокрых горчанских усходах, купе международного техника, якое пропануя вытонченные эротичные эксперименты с уделом мотоциклистов, что цнотливо маркотится на чыгуночных переездах, ночное рабование, паснулых вандровников, яким милажально покинуть пять цигаретов и пляску светлого, як гэтый дождь Маравского. Уже на узмешку ранешнее вертанне, я поспею выслухать твою выключно цвярозую профессорскую версию. Оказывается, мы с тобою трапили под залеву с хрононов, элементарных частинок, у яких увособленный час.